широкая улица с домами цвета охры, окаймленная пальмами, поднималась к сияющей белизной церкви. «Санта-Лючия», — сказал мальчишка. Он был босой, с бритой головой, похожий на черный шар. «Я не люблю церквей», — сказал я. «Отведи меня туда, где лавки и рыночная площадь». Мы свернули за угол. Все улицы здесь были прямыми и пересекались под прямым углом. Гладко оштукатуренные дома были построены по образцу зданий в Кадисе. Но Сантьяго оказался не похож на испанский город. От города в нем было немного. Мои башмаки покрылись желтой пылью деревенской почвы. Широкие квадратные площади пока что ничем не отличались от пустырей. Там росли агавы и кактусы. «Вы прибыли из Испании?» — спросил мальчик, сверкнув взглядом. «Да». «Когда я вырасту, то пойду работать на серебряный рудник», — сказал ребенок. «Разбогатею и отправлюсь в Испанию». «Тебе здесь не нравится?» Он плюнул с презрением на лице. «Здесь все бедные», — сказал он. Мы пришли на рыночную площадь. Сидевшие на земле женщины продавали надрезанные ягоды кактуса, опунции, разложенные на пальмовых листьях. Другие стояли у лотков с круглыми хлебами, корзинами с зерном, фасолью или нутом. Здесь тоже продавали скобяные изделия и ткани. Мужчины были босы, бедра обернуты куском выцветшей хлопчатобумажной ткани, женщины в бедных платьях тоже разгуливали босыми. «Сколько стоит корзина зерна?» Я был одет как дворянин, и торговец с удивлением, посмотрев на меня, сказал: «24 дуката». «24 дуката? Это в два раза дороже, чем в Севилье». «Такая цена», — мрачно пробурчал торговец. Я неспешно обошел площадь. Впереди меня семенила девочка в каких-то обносках. Она останавливалась перед каждым лотком, где продавали хлеб, с задумчивым видом взвешивая на ладони хлеба, не решаясь выбрать. Торговцы улыбались ей. В этих краях, где железо ценилось дороже, чем серебро, хлеб был драгоценнее золота. Корзина фасоли, за которую в Испании давали 272 мараведи, здесь стоила 578. Конская подкова стоила 6 дукатов, а пара гвоздей, чтобы подковать лошадь, 46 мараведи. Кипа бумаги — 4 дуката, партия ярко-красных, хорошо выделанных обоев из Валенсии — 40 дукатов. Ботинки со шнуровкой продавались за 36. Повышение цен, уже наметившееся в Испании со времени открытия серебряных рудников Потосси, здесь ввергло людей в нищету. Я смотрел на темно-коричневые лица, осунувшиеся от голода, и думал: через 5-10 лет так будет во всем королевстве. После проведенного в городе дня, замученной жалобами женщин и стариков, просивших милостыню, пронзительными воплями маленьких попрошаек, вечером я ужинал у губернатора. Он принимал меня с чрезвычайной роскошью. Приглашенные дамы и господа были с ног до головы разодеты в шелка, стены дворца тоже затянуты шелком, стол был более изобильным, чем во дворце Карла V. Я расспрашивал хозяина о судьбе туземцев, и он подтвердил рассказ капитана моего корабля. За Сантьяго возле Гаваны есть плантации, которые возделывают чернокожие, но в целом некогда населенный 20 000 индейцев остров Куба, чья ширина равна расстоянию от Вальядолида до Рима, ныне безлюден. «Разве нельзя было покорить этих дикарей, не устраивая резни?» — спросил я с раздражением. «Никакой резни не было», — ответил мне один из плантаторов. «Вы не знаете индейцев. Эти люди настолько ленивы, что предпочитают смерть легкой усталости. Они готовы были умереть, лишь бы не работать. Они вешались или отказывались принимать пищу. Целые деревни кончали жизнь самоубийством». Несколько дней спустя на корабле, который должен был доставить меня на Ямайку, я спросил одного из монахов, высаживавшихся на Кубе: «Правда ли, что жившие на этих островах индейцы кончали жизнь самоубийством из лени?» «Правда то, что господа заставляли их работать до полусмерти», — сказал монах. «Так что несчастные предпочитали умереть сразу. Они проглатывали землю и камни, чтобы ускорить кончину. И они отказывались от крещения, чтобы ненароком не оказаться на небесах рядом с благочестивыми испанцами». Голос падре Мендоны содрожал от негодования и жалости. Он долго говорил мне об индейцах. Вместо жестоких и тупоумных дикарей, которых описывали мне кортесовские командиры, он обрисовал столь мягкосердечных людей, не ведавших, как пользоваться оружием. Они ранили себя лезвиями испанских мечей. Индейцы обитали в огромных хижинах, рассчитанных на сотни человек и построенных из веток и тростника. Они жили охотой, рыбной ловлей и возделывали кукурузу. Досуг использовали, чтобы плести одежду из перышек калибри. Их не прельщали земные блага, они не ведали ненависти, зависти и алчности, жили бедно, беззаботно, счастливо. Я смотрел на толпу жалких, застывших на мосту беженцев, обессиленных солнцем и усталостью. С котомками они покидали скудную кубинскую землю, чтобы отправиться искать счастье на серебряных рудниках. И я подумал, ради кого мы трудимся? Вскоре на горизонте появились горы. Чуть ниже радужных вершин угадывалась темная зелень ущелий и долин с подъемом, постепенно светлевшая. Ямайка. От 60 тысяч индейцев, проживавших на этом острове, по словам падре Мендонеса, осталось едва 200 человек. «Стало быть, ввоз чернокожих не спас жизнь ни одному индейцу?» — спросил я. «Когда доверяешь овечек волчьей стае, спасти их уже невозможно», — сказал монах. «И как можно поправить одно преступление с помощью другого?» За эту меру ратовал сам отец Лас Касас. «Отец Лас Касас встретит смерть, терзаясь угрызениями совести», — мрачно предрек монах. «Не осуждайте его», — живо откликнулся я. «Кто может предвидеть последствия своих действий?» Монах внимательно взглянул на меня и отвел взгляд. «Нужно посвящать больше времени молитве, сын мой», — сурово сказал он. «Мне было известно, что закон дает плантаторам право поджаривать своих чернокожих рабов на медленном огне или четвертовать их за малейшую провинность. Но в Мадриде было легко верить, что они не воспользуются этим правом. В Мадриде я и глазом не моргнув выслушивала множество жутких историй. Рассказывали, что некоторые колонисты скармливали псам детей туземцев. Говорили, что губернатор Ногарес, пасущий прихоти, повелел казнить более 5000 индейцев, но ведь... Рассказывали также, что вулканы Нового Света извергают расплавленное золото, а ацтекские города выстроены из слитков серебра. Теперь Антильские острова перестали быть землей легенд. Я видел воочию изумрудные острова, лазурные горы. И за золотистыми песками побережья люди из плоти и крови хлестали других людей настоящими плетками. Мы ненадолго зашли в Порт-Антонио и вновь продолжили путь». День ото дня жара становилась все более удушающей. Море было совершенно неподвижно, ни единой морщинки на водной глади. Лежавшие на носу корабля переселенцы с мертвенно-бледными лицами, по которым струился пот, дрожали от лихорадки. Наутро показался Пуэрто-Белло. Порт угнездился в глубокой бухте среди двух зеленых мысов. Растительность, покрывавшая их, была столь обильной, что нельзя было разглядеть и клочка земли. Казалось, что из моря всплыли два гигантских, высотой 400 футов, растения, чьи корни уходят в толщу вод. Над городскими улицами витал обжигающий горячий воздух. Мне сказали, что здешний климат настолько нездоров, что переселенцы, не сумевшие быстро раздобыть мулов, чтобы пересечь перешеек, в течение недели умирали от малярии. Я добился от губернатора, чтобы тот выделил лошадей или мулов для всех моих спутников. Мы оставили в порту лишь тех, кого уже одолела болезнь. Целыми днями мы ехали по проложенной для мулов дороге, петлявшей по гигантскому лесу. Деревья смыкались над нашими головами, образуя плотный свод. Неба не было видно. Громадные корни приподнимали дорожные плиты. Нам нередко приходилось останавливаться, чтобы перерезать лианы, разросшиеся после прохода последнего каравана и затруднявшие путь. Вокруг стоял удушливый влажный полумрак. В пути умерли четверо, еще трое остались лежать на обочине, не в силах продолжить поездку. Падре Мендонес сообщил мне, что эти края тоже обезлюдили. За 3 месяца на перешейке умерли от голода 7000 индейцев. Всем оборотом грузов для Перу и Чили заправляла Панама. Это был крупный процветающий город. Здесь на дорогах встречались одетые в шелк купцы, женщины, увешанные драгоценностями, повозки, запряженные мулами, в умопомрачительной сбруи. Просторные дома были меблированы с изумительной роскошью. Однако воздух был настолько вреден для здоровья, что жившие в этой эфемерной роскоши каждый год гибли тысячами. Мы погрузились на каравеллу, следовавшую вдоль побережья Перу. Уцелевшие, вопреки трудностям пути переселенцы, продолжили свой путь к Потоси. Что до меня, то мы с падре Мендонесом остановились в Кальяо, в 3 лье от королевского города, и без труда добрались до столицы. Город был выстроен геометрически правильными квадратами, с широкими улицами и просторными площадями. Он был настолько велик, что жители с гордостью называли его градом великих расстояний. Дома из кирпича сердца напоминали андалузские постройки, окружавшие патио. Наружные стены были гладкими, без окон. На каждом перекрестке журчали фонтаны. Поэтому воздух был свежим и теплым. Между тем испанцы скверно переносили этот климат, и на улицах я увидел те же толпы бедняков, что и в Сантьяго-де-Куба. И здесь, как повсюду, ни золото, ни серебро не принесли пользы человеку. В городе возводился кафедральный собор с колоннами из цельного серебра и стенами из драгоценного мрамора. Но для кого его строили? Самым красивым зданием после собора была громадная тюрьма с глухими стенами. Вице-король города указал мне на нее, отодвинув в сторону занавеску своей затянутой золотой тканью кареты. «Здесь находятся в заключении бунтовщики», — сказал он. «Кого вы так называете?» — спросил я. «Тех, кто открыто восставал против власти, или тех, кто отказался повиноваться новым законам?» Он пожал плечами. «Никто не повинуется новым законам», — сказал он. «Если мы хотим, чтобы королевская власть перестала быть всего лишь пустым словом, нужно отвоевать Перу у его завоевателей». Ордонансы Карла V предписывали освободить индейцев, выплачивать им жалования, от них же требовалась посильная работа. Но все, кого я расспрашивал, сказали, что здесь невозможно применять законы. Одни утверждали, что индейцы могут быть счастливы лишь в рабстве, другие, вооружившись цифрами, доказывали мне, что величие совершенного нами дела и леность, присущие индейцам от рождения, требуют строгого порядка, а прочие говорили лишь о том, что у королевских наместников нет средств обеспечить повиновение. Мы решили отказывать в отпущении грехов колонистам, которые обращаются с индейцами как с рабами, сказал мне падре Мендонес. Но архиепископы угрожают нам отстранением от должности, если мы будем настаивать на этом. Он привел меня в миссию, где выхаживали престарелых больных индейцев и подкармливали сирот. В окруженном пальмами дворе дети сидели на корточках вокруг больших чанов с рисом. Здесь было много симпатичных коричневых ребятишек с высокими скулами и черными прямыми волосами. У них были большие темные сверкающие глаза, они дружно запускали коричневые ручонки в чан и подносили рис ко рту. Это были человеческие детеныши, а не зверьки. «Какие красивые дети!» — сказал я. Падре погладил по голове девочку. Ее мать тоже была красивой, и красота стоила ей жизни. Солдаты Писара повесили ее и еще двух женщин, чтобы доказать индейцам, что испанцам безразличны индианки. «А что скажете об этом?» — спросил я. «Это сын вождя, которого сожгли заживо, так как решили, что податей, собранных в деревне, недостаточно».